простейшем случае, когда один из участников обсуждения избирает структуральный или биологический подход к состояниям «я» ребенка, а другой – функциональный или дескриптивный, примирить эти два подхода невозможно. Это показано на рисунке 20, который вы можете видеть во вложенном на диск графическом файле. На рисунке 20А структурные подразделения ребенка представлены горизонтальными линиями, отделяющими родителя, взрослого и ребенка второго порядка, как компоненты ребенка. На рисунке 20Б используются вертикальные линии, чтобы указать на функциональные аспекты, в данном случае приемный, мятежный и естественный ребенок. Какой бы подход ни использовался, линии идут в разном направлении, свидетельствуя, что подходы различны. Один использует структурные существительные, другой – функциональные прилагательные. И эти существительные и прилагательные не взяты из одной системы терминов или не исходят из одной точки зрения. Аналогичные рассуждения приложимы к остальным колонкам сетки. Единственный способ вести глубокое и результативное обсуждение – всем выбрать одно и то же направление в этой сетке и придерживаться его. Когда доктору Z предоставили такую возможность, он избрал направление «состояние я» социальные, дескриптивные, эмпирические. Не очень перспективное направление для данной задачи, но представление делал доктор Z, и он имел право выбора. И вот тогда выяснилось, что его аргументы – совсем не так убедительны, какими казались в начале, когда он легко перескакивал с направления на направление. То же самое относилось и к его сторонникам, когда они попытались следовать избранным им направлениям. Другими словами, то, что казалось убедительным и хорошо организованным, когда разрешались любые прыжки и перескакивания, не устояло при необходимости более обстоятельного обоснования. На этом основании первоначальная сценарная матрица была признана сохранившей свою ценность, по крайней мере, до тех пор, пока не появятся более обоснованные возражения. Таким образом, при любой дискуссии, касающейся трансакционного анализа, и в частности сценарного анализа, необходимо указать избранное направление обсуждения по приведенной выше сетке. Если обсуждение свернет с избранного направления, оно становится уязвимым для вольностей, софистики или недопонимания. Поэтому всякий участник таких обсуждений должен выбрать по одному термину из каждой колонки и твердо его придерживаться. Иначе обсуждение не выдержит объективной критики, сколь бы убедительным оно ни казалось с точки зрения риторики.